Я даже не знаю, с чего начать. Сосунки МС продолжают кричать, распыляются брутально в закале по закалях. Ну ладно, слушай, слушай, ты не ходил в моих туфлях. Ты не мой друг школьный, мы не играли с тобой в одной команде баскетбол. Я не фейк, не балабол, я то, что я есть, то, что ты видишь здесь. Сбиваю спесь надутых мудаков, фрик взял микрофон и был таков. Ем на завтрак врагов, храню слово богов. Носки бедаренные попы типа хип-хоп. Только родились на свет, сколько ты думал, пока сочинял куплет. Я пишу такую ерунду, пока готовлю омлет. Сосунки МС, мой любимый обед, детки борзы, мое знание мой козырь. А что есть у тебя? Все твои рифмы хуйня на постном масле. Я твой пастырь, Сосунки МС, моя паства. Рэперы не опасны, в этом их вся проблема. А вспомнил нехороший человек, где спрятал шлем? Столько проблем в обществе, я твоя главная. Выучу мой стиль как алгебру. Убери грабли от микрофона, идет танков колонна. Я пропишусь лучше дома, а ты зря тратишь деньги в студии. Дятел Вуди, ой, люди добрые, скажите им, чтоб не морочили яйца. Долго нам еще смеяться с клоунов и их альбомов без понтовых. Мой рэп песит тонну, иди зови бригаду грузчиков экран. Не будем о плохом, вернемся к нашим баранам. Обычно одеваются как негры, берут с телевизора пример. Я зову этих рэперов чебуреками. Хип-хоп это не только писать треки. Хип-хоп стал популярным в новом веке. Судя по тому, сколько петухов закукарекали. Повторюсь, хип-хоп не только писать треки. Я начинал в 90-х с брейкинга. Метил лифты и стены тегами. За одной кассетой по всему городу бегали. Сегодня все легко достать. Каждый мудак может рэп записать, но не каждого мудака могут признать. Я микс-мастер фрика, кто нахуй ты? Банты, банты для приезжих. Я долго был вежливый, сдержанный, но ухо режет весь этот бред, что несут Сосунки МС. Хотят меряться силой с годзиллой. Приземлись, покрутись, посмотри на свою жизнь. Твой имидж лишь показуха, пороха не нюхал. Набиваешь пот на брюхо, живешь в роскоши, как аристократ. Какой ты гетто стиль жизни, какой нахуй брат? Мои латаные кеды прошли миллион путей. Ты не знаешь меня, так что дуло забей. Залей себе в айпод и ходи дальше модный. Поэт хорошо пишет, пока он голодный. Урок окончен, все, Сосунки МС свободные. Доктор Тосканский срывает маски. Твой стиль потасканный, пойди пропласкай рот. Рэперы как бабы, только между ногами болт. Каждый урод может рэп записать, но не каждого урода.